Глава 4. Первый пациент. Руслан. Видео просто бесценно. Просматриваю, забив на все дела. Увы, повторить не смогу. Нет у нас пока такой аппаратуры и таких имплантов. Но хотя бы ясно, к чему стремиться. Нужно искать спонсоров. «Просто попей чай и подыши», — слышу фоном обрывки разговора Ирины Изотовой за приоткрытой дверью. «Подумаешь, член. Пф, что за сайт-то?» «Зачем тебе?» «Посмотреть». «Ирина Васильевна». «Ха-ха-ха». Закатив глаза, качаю головой. «Надо же, нежная какая. Ты это прекращай, Изотова. У нас мякишем не место». Словно издалека слышу звонки телефона на ресепшене. Ирина, наша старшая сестра, единственная женщина в нашем отделении, которая не косячит. Никогда. За что я ее судорожно обожаю. Всех остальных бы снес, не задумываясь. Но заменить неким. «Нейрохирургия». «Готовим». «Руслан Таирович, срочная, к нам везут. Девочки, готовьте операционную». «Почему к нам-то?» — возмущаюсь я. «В хирургии все операционные врачи заняты. Сегодня ужас, что творится. А там авария и черепно-мозговая. До городской не довезут. Мы обязаны принять». «Ассистенты где?» — расстегиваю рукава на рубашке. «Васильева сегодня отпросилась. Плановых операций же нет. Вы подписали. Суханову в хирургию забрали. Они зашиваются». «Черт! Ксения где?» «Тошнит ее с утра. Ксюша!» Из ординаторской появляется бледная Ксения. Опять каблуки. Ни плясать, ни хоронить. «Противорвотное срочно, чтобы выпила. И вперед. Пусть анестезию готовят и ИВЛ. Зотова! Где она?» «Здесь я», — поднимается с кресла Ирины. Смотрю ей в глаза. «Ну, чего сдулась-то? Так хорошо начала». «Чего сидим? Ты ординатор. Готовься». «В смысле?» Зрачки расширяются. «Как? Сейчас? Вот так просто? С улицы?» Слышу, как запускается внизу грузовой лифт. «Ты же хотела опыт? За мной». Ускоряюсь по коридору к операционному блоку. «Руслан, Таирович!» Запинается. «Вы же знаете, что опыта у меня нет практически...» «Нет или практически? Инструмент знаешь?» «Знаю». «Ладно. Твое дело смотреть, как ассистирует Ксения Ивановна. За мной». Завожу ее в оперблок. «А, конечно. Спасибо. Смотреть это я могу. Наверное». «Что ты там бормочешь, Зотова?» Кидаю рубашку на вешалку. Расстегиваю ремень. Смотрит она мне в пах. «Не насмотрелась еще сегодня?» Скидываю брюки, забирая из рук медсестры стерильные. «Я вот как раз...» — смущенно отворачивается. «Мне выйти, наверное?» «Некогда. Переодевайся». Мою руки с антисептиком. Возится там чего-то. Забегает Ксения, без лишнего стеснения скидывая халатик за моей спиной. И, глядя мне в глаза через зеркало, гордо поправляет бюстгальтер с недавно сделанной четверкой. Ореолы сосков торчат над дорогим кружевом лифа. Разглядываю... прикидывая примерный вес этой прелести и нагрузку на позвоночник. Зря сделала, дура. Проблема гребет с позвоночником. Делает шаг за ширму. «Ты противорвотное выпила?» «Да, мне уже нормально. Я подумала, что...» «Выговор». «Ну, Руслан Таирович...» «Я сказал выпить, не думать. Выпить». Маска, очки, перчатки... Слышу звук каталки. В операционную Таисия заходит с большим опозданием, когда мы уже вскрыли черепную. Собственно, до нас ее уже вскрыл асфальт. Мы просто немного облагородили проем. «Ирригатор! Ложку! Ксения!» Тихо рявкаю я. «Не тупить! Быстрее!» «Вот!» «Пинцет! Придержи здесь!» Таисия стоит в ногах у пациента. «Зотова! Там что?» «Тоже есть мозг?» «Хасан, давление падает», — слышу Горыныча. «Кровь». Неожиданно Ксения отворачивается и, срывая с себя маску, хватается за стену. Ее рвет на пол. «Уберите ее!» — рявкаю я рассерженно. «У меня пациент вскрыт. Санитарка где? Санацию срочно! Зотова!» «А? Здесь?» «Ширму мне за спину. И вставай ассистировать!» «Идиоты кругом!» — шеплю я зло. «Сказал же, выпей! Шпатель! Подержи здесь!» «Ой!» — едва слышный панический вздох. «Не тормози!» «Так, руки покажи!» «Что?» «Вытянула руки вперед!» Вытягивает. Тремор, как у заправского алкаша. «Твою мать!» — беззвучно выдыхаю я. «Ты шила хоть раз?» «Да, конечно. Я просто...» — встряхивает кистями. «Что мне делать сейчас, Руслан Таирович?» — чуть не плача. Набрала красотка про практически. Явно первый раз в настоящей операционной. Шила там поди порезы в травматологии под местной анестезией. «Для красоты стой!» — цежу сквозь зубы. «Дыши глубоко, успокойся, сосредоточься!» — подсказывает ей Горыныч. «Патроны мастеру подавай!» «Широкий шпатель, пинцет с тампоном. Ну, хоть с этим не париться. Шью сам, бешусь. Закрываем. Помогай давай, прижми. Смести немного. Да не трясись ты, уже не принципиально». «Почему?» «Потому что». «Успокоилась?» «Да». «Давай, заканчивай сама». Обработка, перевязка. Наблюдаю. Неловко, коряво, неуверенно, медленно, но делает. Морщусь. Линейкой бы эти руки трясущиеся отхреначить. «Руслан Таирович, донора на печень искать пациенту?» «Нет», — качаю отрицательно головой. «Овощ. Вегетативное состояние, без вариантов». Пациента вывозят в реанимацию. «Это из-за меня?» — шепчет Таисия. Бросаю на нее рассерженный взгляд. «Чушь не неси». «Но если бы был другой ординатор, можно было бы спасти». С ужасом смотрит на меня своими синими глазами. «И чего ты во врачи поперлась? Отличная была бы секретарша. Эмпатичная — это еще хуже, чем бездаря». Артерию ему порвало. Привезли поздно. Сорвав маску, выхожу из операционной. Она плетется следом, как привязанная. В коридоре женщина. «Здравствуйте. Вы хирург? Там брат мой младший». «М-м-м». «Как прошла операция? Он жив?» «Жив, но...» Слышу, как Зотова залетает обратно. Без лишних деталей и обещаний объясняю ситуацию. Возвращаюсь. Таисия стоит в реанимации возле пациента. Медитирует на экран аппарата. Там плохо все на экране. «Мы что... не будем его спасать?» «Истерику прекратила, сопли, слезы утерла, мозги включила и быстро отсюда!» «Ну что-то же можно сделать?» «Помолись за него!» «Какие у вас злые шутки!» Поджав губы, с отчаянием смотрит мне в глаза. «Это не шутка. Так, прочь отсюда!» За локоть тащу ее за собой. «С первыми пациентами у многих так. Но это пройдет». Усаживаю силой ее на кресло в коридоре. К нам спешит сестра пациента. «Откроешь рот с любыми оценками, комментариями и советами, уволю в тот же миг. И соберись. Через 10 минут может быть следующий. Некогда ныть. Не надо будоражить родственников. Ничего не поможет». «Вы черствый, равнодушный». Закатываю глаза. И это она еще с моим семейством не знакома. М-да. Надо искать кого-то более стойкого. С другой стороны, видео-то достало. Ладно, попробую воспитать. Иду по коридору в кабинет. На меня обрушивается куча упреков и угроз, что мы ничего не делаем, а что сделали было неправильно и недостаточно. Иду молча к себе. «Ира!» — киваю на женщину. «Водички дай и Зотовой». Закрываюсь в кабинете. Включаю запись операции. Что тут у нас? Это полезнее сочувствие. В разы.